два месяца и два дня. Я прекрасно спал. Но меня разбудило вот это. Левакан Студио. Шедор мешам не мешал, майна и сарщитай урум. Тайор мекенем чуйка, бутак бухаму фигрум. Сарметам хами, бита, катиш мекенем сухбат. Бедор кадринали не мара, чихел бедор кадин не мешал. Куплето има кимата, баре перо и бала бол. Медава мекенем арака, тики назад, доле да саришуму. Бову зой балант, навиште ми, халема хома. Калам шика сварак, бължит, бисюшит фигру има. Мана мекенем понт, био мундар корне стай. Макта бика гнай, юна, хрмата мека, пака самек на сул. Бисорга пой дуру, бисоршит, но марди. Чаш мум ди, дгари бира, камшит, дураги. Наушником даргу шум, кадам ме санум, дар метро мехом бега. Следующая станция. Джалдин Руми Джон, киме дона махастам, ионестам пака. Мара бедор кадреп, тера будильник, хит кака джура. Мун, нара сура тумон дар фун, дун. Ово зумон дар кучат тун, репаки бехтари. Тайорши бедала фус, мора бедор кадреп, вахте хобе дака рус. Мун, нара сура тумон дар фун, дун. Ово зумон дар кучат тун, репаки бехтари. Тайорши бедала фус, мора бедор кадреп, вахте хобе дака рус. Наме доно майки джо пай дожи дайц, еха музур. Лёке вайт, лёке бида, ека фой вай, меки не сыр. Ос монитори, мата хуй хафтум гум. Ай дури ово зино форам, баси грома в стадион. Бой хафт хоу, бедор жида марафтум да за йог. Пхил мой дырэн и бини бомода мекадян нам йог. Охи ботем охотон хамаш да бора и кыс. Нахо пан час, брори охи я и беномус. Банан храки дигариш боша афты шланги муш. Да зал шифта гей сахнаме бия да анша буш. Эму там, брада анта бушу балинор. Фами да гире не, макан да кадо майсим хор. Да репи точик боджам шидай хама физу окотуф. Меху андуху на ноше киян де гран да быкнан гум. Кер махур ден хад наме кина да им бози комик меддон. Нина ма бля гошка ты настоящий хип хоп. Мун, нара сура тумон дар фун, дун. Ово зумон дар кучат тун. Репаки бехтарин, тайорши бедала фус. Бмора бедор кадреп, вахте хобе дака рус. Мун, нара сура тумон дар фун, дун. Ово зумон дар кучат тун. Репаки бехтарин, тайорши бедала фус. Бмора бедор кадреп, вахте хобе дака рус. Мара эхом хезон дак, фикри и хайот. Ма бедор шедем вахте ними бит мара кадак файрот. Вой дот гуфт, мара хезон да кайхо. Ма хезтым, барои кадани хисо. Бидеме вачанко мара хезон дан, гуфтан коми кайджот хез. Бхеза мара кештан, ичка намон дай да вез. Западное графство, манчово стиль. Медок, парвиз МС, хати биг ди. Кыджо шедак дигриз, кыджо шедак GFB. Музыкой бартанга зион, короче ода мои бадаги. Ама хаба дамак, там и даме репа каде се джазир. Чанка ишки хати боботу на эхонде сай. Намекенем тариф, тариф кына хыча баха. Йокешон МС, кан шабы зана бача. Кылышыму пешрафтен мамондым, дар поем лахырсандым. Да хами джамайне сарым, хасай ором. Барой мухлис, хыдмана кардым алиш. Ошик нашидым, ки бэкэнам нолиш. Маранакэм файруд манна дором, бахти холи мухлисам на дором. Овозом хасай борик. Намекенем бои мани гона кыты сини мама. Барой ты сини магуш на кытреки мураки. Шаби девона ме барана, девона хона. Оози мада мази сарат, то хира мемона. Фамиди, дальше ханди дан бэги. Махкулы чедак тыкалара джумондан бэги. Комика каслим шейди, фамиди бич. Накан девона ги, мадафака, сок май дик.